Итак, коз и коров в упомянутых округах египтяне не приносят в жертву. И вот почему. Мендесийцы причисляют к сонму восьми богов, также Пана, и утверждают, что эти восемь богов древнее двенадцати. Пишут же художники и высекают скульпторы изображения Пана, подобно эллинам, с козьей головой и козлиными ногами, хотя и не считают, конечно, такое изображение правильным, полагая, что этот бог имеет такой же вид, как и прочие боги. Но почему они все-таки изображают его таким, мне трудно сказать. Мендесийцы почитают всех коз священными, но козлов еще больше, чем коз, и козьи-пастухи у них в большом почете. Одного козла они, однако, особенно чтят, и смерть его всякий раз приносит великое горе всему Мендесийскому округу. Называется же козел и пан по-египетски одинаково. Мендес. В бытность мою в этом округе произошло удивительное событие. Козел открыто сошелся с женщиной, и об этом стало известно всем. Свинью египтяне считают нечистым животным. И если кто-нибудь, проходя мимо, коснется свиньи, то сразу же идет к реке и в одежде, которая на нем, погружается в воду. Также и свинопасам, единственным из всех египтян, несмотря на их египетское происхождение, не дозволено вступать ни в один египетский храм. Никто не хочет выдавать за них замуж своих дочерей или брать в жены их девиц, так что они женятся и выходят замуж только между собой. Прочим богам, кроме Селены и Диониса, египтяне не приносят в жертву свиней, да и этим богам только в известное время, а именно в день полнолуния. Затем, после жертвоприношения, они вкушают свинину. О том, почему в другие праздники они пренебрегают свиньями, а в этот приносят их в жертву, у египтян существует сказание. Я знаю это сказание, но не считаю благопристойным его рассказывать. Жертвоприношение же свиней Селене совершаются вот как. После заклания свиньи жрец кладет рядом кончик хвоста, селезенку и сальник, и покрывает их всем жиром из брюшины животного. Затем все это сжигают на огне. Остальное мясо съедают еще в день полнолуния, когда приносят жертву. В другой день уже больше никто не станет есть свинины. Бедняки же по скудости средств к жизни вылепливают фигурки свиней из пшеничного теста, пекут их и приносят в жертву. Каждый египтянин закалывает в честь Диониса вечером накануне праздника поросенка перед дверьми своего дома и затем отдает его свинопасу, который продал ему поросенка. В остальном египтяне справляют праздник в честь Диониса почти совершенно так же, как и в Элладе, за исключением хоров. Только вместо фаллосов они придумали носить другой символ — куклы-статуэтки в локоть величиной, приводимые в движение с помощью шнурков. Эти куклы с опускающимся и поднимающимся членом женщины носят по селениям, причем этот член почти такой же величины, как и все тело куклы. Впереди шествует флейтист, а за ним следуют женщины, воспевая Диониса. А почему член куклы так велик и отчего это единственно подвижная часть тела куклы, об этом существует священное сказание. По-моему же, этот праздник был небезызвестен Меламподу, сыну Амифиона, а даже напротив хорошо знаком. Ведь именно Мелампод познакомил эллинов с именем Диониса, с его праздником и фаллическими шествиями. Конечно, он посвятил их не во все подробности культа Диониса, и только мудрецы, прибывшие впоследствии, полнее разъяснили им значение культа. Впрочем, фаллос, который носит на праздничном шествии в честь Диониса, ввел уже Мелампод, и от него у эллинов пошел этот обычай. Я же того мнения, что Мелампод, этот мудрый человек, не от богов приобрел свой пророческий дар, а обязан им самому себе. Он услышал об этом египетском обычае и ввел в Элладе среди прочих обычаев также и служение Дионису с незначительными изменениями. Поэтому мне думается, что совпадение обрядов служения этому богу в Египте и у эллинов вряд ли случайно. Ведь тогда эти обряды более соответствовали бы эллинским нравам и не появились бы так поздно. Я не могу себе представить также, чтобы египтяне могли заимствовать этот или какой-либо иной обычай от эллинов. Скорее всего, думается мне, Мелампот познакомился с египетским служением Дионису через тирийца Кадма и его спутников, прибывших с ним из Финикии в страну, которая теперь называется Беотией. Вообще почти все имена эллинских богов происходят из Египта. А то, что эти имена варварского происхождения, как я полагаю, скорее всего, египетского, это я точно установил из расспросов. Ведь кроме Посейдона, Диоскуров, о чем я заметил выше, Геры, Гестии, Фемиды, Харит и Нереид, имена всех прочих эллинских богов издревле были известны египтянам. Я повторяю лишь утверждение самих египтян, а прочие боги, имена которых, по словам египтян, им неизвестны, получили свои имена, как я думаю, от пелазгов, кроме Посейдона, который происходит из Ливии. Ведь первоначально ни один народ не знал имени Посейдона, кроме ливийцев, которые издревле почитали этого бога. Однако у египтян нет обычая почитать героев. Эти и еще много других обычаев, о которых я также упомяну, эллины заимствовали у египтян. Напротив, обычай изображать Гермеса с напряженным членом эллины восприняли не от египтян, а от пелазгов. Первым эллинским племенем, перенявшим этот обычай, были афиняне, а от них переняли уже все остальные. Ведь в то время, когда и афиняне уже считались эллинами, пелазги поселились в Аттической земле, почему с тех пор и население Аттики также стало считаться эллинским. Всякий, кто посвящен в тайное служение кабиров, совершаемое на Самофракии и заимствованное от пелазгов, тот поймет меня, ведь Самофракию прежде населяли те пелазги, которые впоследствии поселились среди афинян, и от них-то самофракийцы переняли эти таинства. Итак, афиняне первыми из эллинов стали делать изображение Гермеса с прямо стоящим членом и научились этому от пелазгов. А у пелазгов было об этом некое священное сказание, которое открывается в самофракийских мистериях. В прежние времена, как я узнал в Додоне, пелазги совершали жертвоприношения богам, вознося молитвы, но не призывали по именам отдельных богов, ведь они еще не знали имен богов. Имя же боги пелазги дали им потому, что боги установили мировой порядок и распределили все блага по своей воле. Только спустя долгое время они узнали из Египта имена всех прочих богов, кроме имени Диониса, с которым познакомились гораздо позднее. Потом они вопросили об этих именах оракул в Додоне, ведь это прорицалище считается древнейшим в Элладе и в то же время было единственным. Так вот, когда пелазги вопросили оракула в Додоне, следует ли им принять имена богов от варваров, оракул дал утвердительный ответ. С этого-то времени пелазги стали при жертвоприношениях употреблять эти имена богов, а от пелазгов впоследствии их переняли эллины. А родословные отдельных богов, от века ли они существовали и о том, какой образ имеет тот или иной бог, эллины кое-что узнали, так сказать, только со вчерашнего или с позавчерашнего дня. Ведь Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше, как лет за 400 до меня. Они-то впервые установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятельности и описали их образы. Поэты, которые, как говорят, старше этих людей, по-моему, родились уже после них. То, что я сообщил здесь и в предшествующих главах, я слышал от жриц в Додоне. Последний же мой рассказ о Гесиоде и Гомере — мое собственное утверждение. О прорицалищах в Элладе и о ливийском оракуле рассказывают в Египте вот что. Жрецы Зевса в Фивах рассказывали мне, что две женщины, жрицы из Фив, были увезены финикянами, и одна из них, как узнали, была продана в Ливию, а другая — в Элладу. Эти-то женщины и положили основание первым оракулам у упомянутых народов. На мой вопрос, откуда у них такие точные сведения, жрецы отвечали, что они тщательно разыскивали этих женщин, но, правда, безуспешно, а впоследствии узнали то, что и рассказали мне. Так мне передавали фиванские жрецы. А жрицы в Додоне сообщили вот что. Две черные голубки однажды улетели из египетских Фив, одна в Ливию, а другая к ним в Додону. Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и исполнили ее. Голубка же, прилетевшая в Ливию, как говорят, приказала основать там прорицалище Аммона. Это также оракул Зевса. Это мне рассказывали додонские жрицы. Старшую из них звали Променния, среднюю Тимарета, а младшую Никандра. И другие люди из Додоны, из числа храмовых служителей, подтвердили мне их рассказ. Мое собственное мнение об этом вот какое. Если финикяне действительно похитили тех женщин из храма, и одну продали в Ливию, а другую в Элладу, то, по-моему, эта последняя прибыла в Феспротию, в Элладе. Тогда Эллада называлась еще Пелосгией. Здесь, в плену, будучи рабыней, она основала под мощным дубом святилище Зевса, так как она, естественно, помнила о Зевсе также и на чужбине, куда приехала, будучи служительницей его храма в Фивах. Когда она научилась затем эллинскому языку, то устроила прорицалище и рассказала, что ее сестру продали в Ливию те же самые финикяне, которые продали и ее. Голубками же, как я думаю, додонцы называли этих женщин, потому что те были из чужой страны и, казалось, щебетали по птичьи. Когда затем голубка заговорила человеческим голосом, то это значит, что они теперь стали понимать женщин. Пока же она говорила на чужом языке, им казалось, что она щебечет по птичьи. Действительно, как же может голубка говорить человеческим языком? Когда же они называют голубку черной, то этим указывают на то, что женщина была египтянкой. Способ прорицания в египетских Фивах и в Додоне почти одинаков. Искусство предсказания по жертвенным животным пришло в Элладу также из Египта. Затем египтяне прежде всех ввели у себя всенародные празднества и торжественные шествия, а от них уже все это заимствовали эллины. Доказательство этого в том, что эти египетские празднества, очевидно, введены давно, эллинские же, напротив, установлены недавно. Всенародные празднества египтяне справляют не один раз в году, а весьма часто. Чаще же всего и с наибольшей охотой египтяне собираются в городе Бубастисе на праздник в честь Артемиды и затем в Бусирисе в честь Исиды. Ведь в этом городе находится самый большой храм Исиды. Расположен же этот город в середине египетской дельты, Исида — это египетское имя Деметры. Третье празднество бывает в городе Саисе в честь Афины, четвертое в Гелиополе в честь Гелиоса, пятое в городе Буто в честь Латоны, шестое в Папремисе в честь Ареса. Когда египтяне едут в город Бубастис, они делают вот что. Плывут туда женщины и мужчины совместно, причем на каждой барке много тех и других. У некоторых женщин в руках трещотки, которыми они гремят, иные мужчины весь путь играют на флейтах. Остальные же женщины и мужчины поют и хлопают в ладоши. Когда они подъезжают к какому-нибудь городу, то пристают к берегу и делают вот что. Одни женщины продолжают трещать в трещотки, как я сказал. Другие же вызывают женщин этого города и издеваются над ними. Третьи пляшут,

Так вот, в иных областях Египта крокодилы считаются священными, а в других нет, и с ними даже обходятся как с врагами. Жители Фиф и области Меридова озера почитают крокодилов священными, там содержат по одному ручному крокодилу. В уши этому крокодилу вдевают серьги из стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо назначенную священную пищу, и пока он живет, весьма заботливо ухаживают за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покоях. Жители города Элефантины, напротив, не почитают крокодилов священными и даже употребляют их в пищу. Называют их там не крокодилами, а хампсами. Крокодилами же их назвали ионини, потому что это животное казалось им похожим на ящериц, живущих у них на оградах. Ловят же крокодилов различными способами. Я опишу один такой способ, по-моему, наиболее стоящий упоминания. Насадив на крюк в виде приманки свиной хребет, забрасывают его на середину реки. Охотник же стоит на берегу с живым поросенком и бьет его. Крокодил, привлеченный визгом поросенка, находит хребет и проглатывает его. Охотники же вытаскивают зверя, а когда вытащат на берег, то прежде всего залепляют ему глаза грязью. После этого с животным легко справиться, а иначе трудно. Гиппопотамы в Папримитском округе считаются священными, а в остальном Египте нет. Наружный вид их вот какой. Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими копытами, тупорылые, с лошадиной гривой и выдающимися вперед клыками, с лошадиным хвостом и голосом, как у лошади, величиной с огромного быка. Кожа гиппопотама такая толстая, что когда высохнет, из нее делают древки для копий. В реке Ниле водятся также выдры, которых почитают священными. Из рыб у египтян считаются священными так называемый лепидот и угорь. Эти рыбы, как говорят, посвящены Нилу. Из птиц они почитают лисьих гусей. Есть еще одна священная птица под названием феникс. Я феникса не видел живым, а только изображение, так как он редко прилетает в Египет. В Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет. Прилетает же феникс только, когда умирает его отец. Если его изображение верно, то внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. О нем рассказывают вот что. Мне-то этот рассказ кажется неправдоподобным. Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умащенное смирное тело отца в храм Гелиоса, где его и погребает. Несет же его вот как. Сначала приготовляет из смирно большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца, затем опять заклеивает смирное пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо с собой в Египет, в храм Гелиоса. Вот что, по рассказам, делает эта птица. В Фиванской области есть священные змеи, отнюдь не пагубные для людей. Они маленькие, с двумя рогами на голове. Мертвых змей погребают в храме Зевса, так как они, по словам египтян, посвящены этому богу.